героям легендарной обороны Брестской крепости посвящается этот спектакль. ...1941 год. Мирно жила и трудилась советская страна. На ее бескрайних полях колосились хлеба, кипела работа на заводах, стройках. Но неспокойно было в то лето на западе Советского Союза. Там, за пограничной рекой Бугом, на захваченной Гитлером польской земле, стягивались фашистские войска. В одну из ночей в глухом уголке парка Брестской крепости встретились гитлеровский разведчик-подполковник Каульбах и неизвестный в форме командира Красной Армии. Вручив Каульбаху пропуска в крепость, неизвестный узнал от него, что романс «Белая акация», переданный радиомаяком за день до начала войны, послужит сигналом для действий фашистских агентов в СССР. Жаркий субботний день 21 июня близился к концу. Но работа в штабе 33-го стрелкового полка, стоявшего в Брестской крепости, не прекращалась. Здесь собрались подполковник Морозов, его заместитель по политической части полковой комиссар Горячих, помощник начальника штаба старший лейтенант Дулько и начальник пограничной заставы лейтенант Кабулетов. Нужно было допросить перебежчика, которого задержали на границе бойцы, неразлучные друзья Весельчак и Балагур Тарас Соловей и тихой робкой Иван Карась. Подполковник Морозов, внимательно глядя на спокойно стоявшего перед ним задержанного, показал ему на стул. «Садитесь! А-а-а, дружки неразлучные! Все вдвоем! Вы должны идти кашу в столовой!» Вместе из одной миски уминаете, а? Да не, товарищ подполковник, як сюда каша водоборщу, то тут мы уже в четырех. Карась за двох, то я за двох. Ну ладно, комики, давайте делом заниматься. Кто из вас задержал перебежчика? Вот тут мы уже у двох. Ну вот докладывайте, как это было, только не в двох. Вы будете докладывать, товарищ Соловей? Да не, нехай же Карась. Ему тренироваться треба, бо він начальство дуже боїться. Докладывайте, товарищ Карась, только коротко и ясно. Мы, значит, пошли на Буг. Вот. А он поплыл. Ну, они стреляют с автоматов, значит. Вот. Ну, как он вышел... Мы его задержали. Вот. Все. Да кто ж так докладает? Да, коротко, но не вполне ясно. Верно, товарищ полковой комиссар. Ну что, плохо, товарищ Карась? Полгода в армии толком доложить не умеете. Боец не должен робеть ни перед врагом, ни перед начальством. На первый раз делаю вам замечание. Командиру взвода скажет, что я приказал с вами позаниматься. Есть. Докладывайте, товарищ Соловей. Мы зараз, товарищ подполковник, на укрепрайоне работаем. На доте номер 14, то, что понад Бугом стоит, трохи так подали. Вот сегодня, еще, мабуть, 12 не было, наш старшина, товарищ Дубовиченко, нам каже, идите, хлопцы, до Бугу по воду. Взяв я два ведра, та він два, пішли. Вийшли ми на берег, спустились до води. Тільки я черпнув ведро, слышу, щось там немці заколготіли. Що немці? Зашуміли. Ну, шум у них якийсь там піднявся. Думаємо, що воно таке? А тут якраз бачим, вискакує з кустов якась людина в одних, извиняюсь, почтаніках, Бух воду, та до нас пливе. А за ним два немця з автоматами і з собакою. Тільки по воді та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ми за винтовки і залігли. Карася ж ведро опустив, потонула. А оцей чоловік Нирь у воду і нема. Нема і нема. Думаю, що воно таке? Мабуть, потонув. Німці пострілили. А тут якраз бачим, а він коло нас на берег вилазить. Пронирнув під водою. От тоді ми його і задержали. А він не сопротивлявся? Та ні, він дуже радий був, що до нас попав. Товариші, каже. Німці більше не стріляли? Ні, так він же ж у нас був. Вони тільки в бинокль дивились, оце і все. Пожалуй, ясно, но не очень коротко. Да, товарищ Соловей, четкости военной в докладе нет. Разговорились, как у тещи на блинах. Придется и вам сделать замечание. Ясно? Ясно. Теперь идите оба, ждите за дверью. Есть. Вы говорите по-русски? То так, товарищ подполковник. Ваше имя и фамилия? Войцек Станислав. Это что, поляк? Так, поляк. Где живете? Тут, недалеко за границей, местечко Тересполь, Жовнерска, 12. Вы почему перебежали к нам? Я пришел поинформовать вас, товарищи. Гитлер хочет начать войну против Советского Союза. Когда? Скоро, очень скоро. Может, сегодня, может, завтра. Я не знаю точно. Почему вы так думаете? 5 ночей, товарищ подполковник, германское войско идет до границы. Танки, пушки, машины. Все до Бугу, до лесу. Я сам видел пушки, когда шел до вас. Они смотрят на крепость, они будут стрелять, так говорят сами немцы. У меня в доме стоит гаупман, капитан. Вчера они делали банкет. Германский офицер говорил тост. За 1 месяц брать Москва. Я сказал жене, я не могу, я коммунист. Я должен пойти поинформовать. Может, русские не знают. Вы коммунист? Так, товарищ подполковник, коммунист. Товарищ подполковник. Разрешите задать вопрос? Да-да, пожалуйста, товарищ Дулько. А чем вы можете доказать, что вы коммунист? Может быть, вы германский шпион и вас подослали с целью провокации? Я разумею, але в Бжесте есть много людей, которые меня знают. Я 2 года сидел тут в тюрьме. И в крепости тоже есть один человек, коммунист Радецкий, пекарь. Наши люди сказывали, он работает в войсковой пекарне. То мой старый товарищ. Радецкий Роман? Так, товарищ подполковник, Роман. Товарищ Дулько, пошлите кого-нибудь вниз, пусть вызовут Радецкого. Есть, вызвать Радецкого. Дулько выходит и сейчас же возвращается. Лейтенант Кабулетов, начальник погранзаставы, продолжает вести допрос. А как вы к Бугу пробрались? То нелегко было, товарищи. Але мы польские коммунисты. Мы знаем подземные проходы. Там, за Бугом знаем, и тут в крепости тоже подземные проходы есть. Так мы все знаем. Еще когда у нас Пильсудский был, мы от охранки под землей прятались. Так я до лесу под землей шел. Ну, а там дальше кусты. Я по кустам полз. И вот, может, так, 50 метров до Бугу осталось, а дальше идти не можно. Немцы. Я в яму залез. Ночь сидел, утром тоже думал, может, немцы уйдут. Когда слышу, собака лает. Ну, мыслю, собака, почуявшись, едно смерть, разделся, побежал до воды. Они стреляли, али ничего со мною сделать не могли. Можно? А вот и Радецкий. Войдите. День добрый. Здравствуйте, Роман Петрович. Добрый день. Вы звали, товарищ подполковник? Да, товарищ Радецкий. Вы знаете вот этого человека, Роман Петрович? То ж Стас. Я к Богу кохался. Ромы. Стало быть, знаете, Роман Петрович, он перебежал к нам от немцев. То крепкий человек, товарищ подполковник, коммунист настоящий. Мы с ним сколько от охранки бегали, потом 2 года в одной камере сидели. Его жандармы как били, товарищ подполковник, он никого не выдал, смеялся с них. Его знаете, как звали? Железный Стась. Это не надо, Ромик, то не надо. Они подумали, может, я германский шпион. Ты шпион? То верный человек, товарищ подполковник. То крепкий человек. Я его до себя жить возьму. Ну что ж, товарищ, по-моему, все ясно. Да, конечно. Все ясно. Ну, спасибо, товарищ Вуйцех, за информацию. Передадим куда следует. Только об этом никому не говорить. Я разумею, разумею. Товарищ Кабулетов, вы будете его еще допрашивать? Мне с ним надо материал оформить, товарищ подполковник. Тогда забирайте его к себе на заставу. У нас тут с комиссаром дела. Есть. До свидания, товарищ Вуйцех. До свидания. Спасибо, Роман Петрович. Пожалуйста. Спасибо. Товарищ, хорошо. Товарищ Дулько. Я. Отпустите бойцов. Есть. Отпустить бойцов. Горячих и Морозов остаются вдвоем. Ну, что скажешь, комиссар? Да, скажу, парень, порохом пахнет. Пограничники тоже пятую ночь за рекою шум слышат. Но каковы обормоты эти немцы? Через месяц в Москве. Но это бабушка еще надвое сказала. Товарищ подполковник, из Минского пехотного училища прибыло 3 лейтенанта на должность командира взводов. Я приказал подождать. Примите? Из Минского? Да-да, сейчас приму. Зовите лейтенантов. Есть, батя лейтенант. Товарищ лейтенант, заходите. Товарищ подполковник, лейтенант Задорожный прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы. Товарищ подполковник, лейтенант Гриценко Ольга, прибыл... ты смотри, смотри, каких богатырей нам прислали. Да. Вас, кажется, трое должно быть. Илья Мурмец, Добрынин Никитич на лицо. Где Алеша Попович? Вот сейчас придет, товарищ подполковник. Напиться пошел. Так. Ну, с помощником начальника штаба старшим лейтенантом Дулько вы знакомы. Так точно. Это мой заместитель по политической части, полковой комиссар Горячих Ефим Степанович. Садитесь, товарищ лейтенант, садитесь. А, вот должен быть Алеша Попович. Войдите! Разрешите? Алешка... ты здесь. Алеша, однако, не Попович. Товарищ подполковник, лейтенант Краснов прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы. Ну, черт. Ты почему? Почему не написал мне об этом? Я не знал, отец. Виноват, товарищ подполковник. Только просил послать на границу. Вчера получил назначение. Ну, ладно, ладно, потом поговорим. Товарищи, мой приемный сын Алексей Краснов, сын моего друга, погибшего в гражданской войну, Петра Краснова. Ну, садись, Алешка, садись. Ну, товарищи лейтенанты, будь служить в нашем 33-м стрелковом полку. Товарищ Дулько, в какой батальон мы их направим? Я полагаю, в первый, товарищ подполковник. Не возражаю. Будь служить в первом батальоне. Командует им капитан Островский, боевой командир. За финский орден имеет. Он сейчас с батальоном на строительстве укрепрайона. Вот-вот должен вернуться, тогда к нему явитесь. Но предупреждаю, товарищи лейтенанты, обстановка у нас тут сложная. Ну, в общем, поживете, сами почувствуете. Пока батальон вернется, по крепости погуляете. Вот можете боевой путь нашего полка посмотреть. В общежитии вас устроят. Алешка, ты со мной поселишься. Товарищ подполковник, разрешите поместиться с товарищами в общежитии? Ну ладно, не возражаю. Товарищ Дулько, я? Устройте их вместе. Есть, устроить вместе. Можете идти, товарищ лейтенанты. Входят жена капитана Островского Катя и Анна Дмитриевна Горячих, жена комиссара. Да тут все начальство. Здравствуйте, Федор Федорович. Здравствуйте, Анна Дмитриевна. Здравствуйте, здравствуйте. А мы писаря Сазонова ищем. Ага. Да. Здравствуйте, Катюша. Здравствуйте. Сазонов куда-то исчез. Вероятно, вот-вот явится. Здравствуй, Катя. Как съездила? Крестница моя Светлана здорова? Спасибо, Ефим Степанович, здорова. Вот отправил ее к бабушке и теперь скучаю. Ага. Ну, комиссар, когда сегодня обедать будешь? Не знаю, командир. Дела еще есть, и жарко, неохота. Я тебе дам неохота, чтоб ровно в 7 за столом быть. Есть, командир! То-то. Ну, ладно, ладно, ладно. Нам ждать некогда. Слушай, комиссар, придет Сазонов, скажи, чтобы в клуб забежал. Да не забудь, смотри. Есть, командир! То-то. Как хорошо он вас называет, командир! Это у нас еще с гражданской. Где же ты, Островский, задержался? Да, 6 часов. Где же это Островской в самом деле? Мои, кажется, часики отстали. Надо проверить по радио. Сын без вас. Белая косы, гроздья душистые, вновь ароматом полны, вновь разливается песнь соловьиная в тишине. Да выключи ты эту белогвардейщину. Да почему же белогвардейщина? Это известный романс. Мы с комиссаром этого романса не признаем. У нас на этот мотив есть своя любимая песня, гражданскую пели, за власть Советов. Не знаете? О, ну как же не знаю, знаю, конечно. Какая песня! Правда, комиссар? Да. А вот музыка почти та же. Нет, ритм другой немного. Смело мы в бой пойдем. За власть Советов, и как один умрем в борьбе за это. Смело мы в бой пойдем за власть. Что это? Не знаю. Это Островский батальон ведет. Это они нам подарок приготовили, разучили нашу любимую. Спасибо, товарищи, за хорошую песню! Служим Советскому Союзу! Вольно! Вольно! Продолжайте!